Глава 6. Вечер пятницы наконец настал. 5 дней до того я экспериментировала с косметикой и прическами, стараясь сделать из себя более аппетитную наживку. Косметичка из салона красоты была набита косметикой, гелями, спреями для волос, заколками, лаками для ногтей. Чего там только не было. Да еще Кости купил мне щипцы для завивки и термобигуди. Я делала из себя куколку, после чего вступала с ним в схватку, привыкая драться в коротком платье. В тот вечер Кости поджидал меня у выхода из пещеры. Редкий случай. Похоже, он заранее нарядился в вечерний костюм. Черная рубашка с длинными рукавами, черные брюки, черные сапоги. При его светлой коже и волосах он походил на архангела, побывавшего в угольном погребе. «Теперь уточним детали, слышишь? Ты меня не увидишь, но я глаз с тебя не спущу. Когда ты с ним выйдешь, я прослежу за вами. Годится любое место под открытым небом, но ни в коем случае, понимаешь, ни в коем случае не позволяй ему завести тебя ни в какой дом или строение. Если он попробует затащить тебя силой, что будешь делать?» «Ради бога, Кости, мы 1000 раз повторяли». «Что ты будешь делать?» Не сдавался он. «Нажму пейджер в часах, мистер Бонд. Джеймс Бонд. И вы тут же прибежите. Ужин на двоих». Он усмехнулся, стиснув мое плечо. «Котенок, ты во мне ошиблась. Если мне понадобится твоя шейка, я ни с кем делиться не стану». Я бы ни за что не призналась, но так, с небольшой страховкой, мне было спокойнее. В мои наручные часики был встроен пейджер, который только и умел, что послать Косте несколько гудков. Но эти гудки означали, что у меня запахло жареным. «Ты не собираешься рассказать мне, за кем посылаешь? Или я узнаю со временем, после того, как проткну не того, кого надо было? Ты ни словом не обмолвился, что это за личность. Боишься, что я тебя выдам?» Улыбку словно стерла у него с лица. Он стал совершенно серьезным. «Тебе не стоило знать заранее, милая, чтобы случайно не проговориться. Чего не знаешь, того не выдашь ненароком, верно?» Он следом за мной прошел к закутку, где мы держали мои выходные платья и прочее. Поразительно, сколько места было в этой пещере. По-моему, в длину она тянулась на добрых 0,5 мили. Я зашла в импровизированную гардеробную и, выразительно глянув на него, опустила за собой занавеску. Я ни за что не стала бы переодеваться у него на глазах. Впрочем, занавеска не мешала нам разговаривать, поэтому, раздеваясь, я отвечала ему. «Смешно подумать, как тебя беспокоят мои оговорки по Фрейду. Может, ты прослушал, когда я говорила, что у меня нет друзей? Я разговариваю только с мамой, а ее к этому делу и близко подпускать нельзя». При этих словах в груди у меня стало пусто. Сказанное было правдой, даже слишком. Кости, каким бы он ни был, оказался похож на друга больше всех, кого я знавала в жизни. Может, он меня и использовал, но, по крайней мере, делал это открыто. Не врал и не притворялся, как тот же Денни. «Ну ладно, милая. Его зовут Сержио, хотя тебе он может назваться и другим именем. Примерно 6 футов и дюйм, черные волосы, серые глаза, типично вампирская кожа. Родной язык итальянский, но он свободно говорит еще на 3, поэтому в его английском проскальзывает акцент. Горой мышц его не назовешь. Он даже может показаться тебе слабаком, но не дай одурачить себя внешностью. Ему скоро 100 лет, и ты представить себе не можешь его силы. Кроме того, он садист, любит девочек. Именно девочек. Скажи ему, что ты несовершеннолетняя, что пробралась в клуб по поддельным документам. Его это еще больше заведет. И еще. Тебе нельзя будет сразу его убивать. Мне нужна от него информация. Вот и все. Ах да, еще он стоит $50,000». $50,000. Эти слова эхом отозвались у меня в голове. И подумать только, я собиралась спорить с Костей из-за карманных денег. Слова все звучали у меня в голове, и напомнили важную подробность, о которой до тех пор речи не заходило. «Деньги! Так вот, почему ты охотишься на вампиров! Ты наемник!» Новость так поразила меня, что я откинула занавеску, хотя была только в трусиках и лифчике. Он лениво оглядел меня с ног до головы, прежде чем ответить, глядя в глаза. «Ну да, это моя работа. Но ты не дергайся, меня можно назвать и звероловом. Порой они нужны моим клиентам живыми». «Ну, я-то думала, ты занимаешься теми, кто тебя чем-то разозлил». «По-твоему, если кто-то на меня косо поглядел, это достаточная причина для убийства?» «Да уж, ты неразборчива. А если бы я гонялся за каким-нибудь милейшим существом, которое в жизни мухи не обидело, тебе все равно?» Я резко уронила занавеску и услышала, как с языка у меня слетают слова матери. «Среди них нет милейших существ. Они все убийцы. Потому-то мне и все равно. Но кажи мне вампира, и я сделаю все, чтобы его убить, потому что он наверняка давно этого заслуживает». За занавеской было так тихо, что я подумала, он ушел. Выглянув в щелку, увидела, что он стоит на прежнем месте. Его лицо на миг отразило какое-то чувство и снова стало бесстрастным. Я смутилась и попятилась в комнатушку, чтобы закончить переодевание в свое развратное платье. «Не все вампиры похожи на тех, что убивали девушек, о которых рассказывал тебе Уинстон. Тебе просто не повезло, что ты живешь в Огайо, да еще именно в эти годы. Здесь творятся дела, о которых ты понятия не имеешь». «Кстати, Уинстон ошибся», — самоуверенно заявила я. «Я проверила насчет тех девушек на следующий же день. Никто из них не умер. Они даже не числятся в пропавших. Одна из них, Сьюзи Кеглер, жила в соседнем поселке, но ее родители сказали, она уехала, поступила на актерские курсы. Не знаю уж, зачем Уинстону понадобилось выдумывать, но, конечно, мыслительные процессы духов для меня непостижимы». «Чертяды вы!» — приглушенно заорал Кости. «С кем ты еще болтала, кроме родителей Сьюзи Кеглер? С полицией? С другими семьями?» Я не поняла, с чего он так завелся. В конце концов, никаких серийных убийств не было. «Ни с кем. Я поискала их имена в интернете через библиотечный компьютер. А когда их там не оказалось, просмотрела несколько местных газет и потом позвонила родителям Сьюзи под предлогом телефонной рекламы. Вот и все». Он немного расслабился. По крайней мере, кулаки разжал. «Больше не делай того, чего я не велю», — очень сдержанно проговорил он. «А чего ты ждал? Что я забуду о дюжине с лишним девушек, убитых вампирами, только потому, что ты так велел? Вот видишь, об этом я и говорю. Человек не может так поступить. Только вампир может быть так холоден». Костя скрестил руки на груди. «Вампиры существуют не первое тысячелетие. Среди нас попадаются и злодеи, но большинство довольствуются глоточком там, глоточком здесь, так что все уходят живыми. Кроме того, будто бы твой род не оставил в мире ни следа злодейств. Разве Гитлер был вампиром? Люди могут быть такими же мерзкими, как мы, не забывай об этом». «Да ладно тебе, Кости!» Я успела одеться и теперь откинула занавеску и принялась щипцами укладывать волосы. «Не пудри мне мозги. Не хочешь ли ты сказать, что никогда не убивал невинных? Никогда ни из кого не выпил кровь просто потому, что проголодался? Никогда не принуждал женщину, которая не хотела? Да ведь той ночью ты меня не убил только потому, что заметил, как у меня светятся глаза. Так что продай эту чушь кому-другому, а меня не купишь». Его рука метнулась вперед. Я напряглась, но он всего лишь поймал выбившийся локон и, не моргнув глазом, заправил его на место. «Думала, ударю?» «Ты и впрямь знаешь куда меньше, чем воображаешь. Кроме случаев, когда я учил тебя драться, я ни разу тебя не ударил. А в ту ночь, когда мы познакомились, ты сделала все, что могла, чтобы убить меня. И я решил, что тебя кто-то подослал, поэтому лупил тебя и запугивал, но убивать не собирался. Нет, я бы цедил из тебя кровь и сверкал зелеными глазищами, пока ты не назвала бы мне всех своих хозяев. Потом я бы отправил тебя к черту, переломав кости в назидание. Но, даю слово, я ни в коем случае не взял бы тебя силой. Извини, котенок, я ни разу не был с женщиной, которая бы этого не хотела. Случалось ли мне убивать невинных? Да, случалось. Когда живешь так долго, успеваешь наделать ошибок, стараешься на них учиться. И не спеши меня осуждать. Не сомневаюсь, что и ты тоже убивала невинных. Я убивала только вампиров, которые сами хотели меня убить. Выпалила я ему в лицо. Да? Тихо проговорил он. Ты так уверена? Те парни, которых ты убила, разве ты дожидалась, пока они тебя укусят? Или ты заранее убедила себя, что стоит тебе оказаться наедине с вампиром, и он тебя убьет? И забыла о вполне реальной возможности, что они оказались там просто потому, что решили, будто красивая девушка не прочь их приласкать. Скажи-ка мне, скольких ты убила, прежде чем они хотя бы показали тебе клыки? У меня отвисла челюсть, а в мыслях звучало. Нет, нет, они все хотели меня убить. Наверняка. Разве нет? Показывали они мне клыки или нет, это не отменяет того факта, что вампиры — зло, и мне этого достаточно. «Чёртова ослица!» — пробормотал он. «Если все вампиры — такая дрянь, как ты говоришь, кто мешает мне прямо сейчас раздвинуть тебе ноги и малость сорвать на тебе свое зло?» Он был слишком силен, чтобы я могла ему помешать. Я поискала глазами колья, но они лежали на полу слишком далеко от меня. Костя перехватил мой взгляд и презрительно фыркнул. «Не дергайся. Сказал же, я не вхожу, куда меня не приглашают. А теперь поторапливайся. Тебе предстоит убить еще одного демона-убийцу». Он исчез, всколыхнув воздух. Каждый раз я от этого вздрагивала. Так здорово. Еще и помаду размазала. «Умница, ничего не скажешь». Ехали мы порознь, чтобы нас не заметили вместе. Честно говоря, после того, как мы разругались в гардеробной, я его уже не видела. Он оставил записку с сообщением, что будет за мной наблюдать, а мне надо следовать плану. Случившееся здорово взбудоражило меня, и по пути к клубу я все думала. Вообще-то я была права, верно? Ладно, может, вампиры, которых я убивала, и впрямь не целились на мою глотку. Кое-кто из них действительно думал только о том, что много ниже. Но они бы все равно попытались меня убить, разве не так? Пусть Костя ведет себя по-другому, но все вампиры — зло. Разве не так? Музыка встретила меня оглушительным биением ритма. Те же вибрации, хоть песни и другие. Если верить Косте, Сержио должен был появиться где-то через часок. Я подсела к стойке бара, устроившись так, чтобы видеть дверь, и заказала джин с тоником. Если забыть о том полугалоне лунного света, я от алкоголя не столько пьянела, сколько успокаивалась. Костя сказал, это у меня в крови. Ему ли не знать, он мог хлестать виски бутылками и хоть бы хны. Еще одно преимущество — запах спиртного пойдет на пользу образу беспомощной женщины. Прошло порядочно времени с тех пор, как я последний раз пила джин с тоником, поэтому, допив первый, я быстренько подозвала внимательного бармена, чтобы получить новую порцию. Бармен взглядом сорвал с меня и ту малость платья, которой я прикрывалась. Приятно было видеть, что Костя знал, что делал, мастеря наживку. Посмотрим, так ли хорошо она действует на чудовищ. Час тянулся медленно, и за это время стало ясно, что бармен не одинок в своем восхищении моим новым прикидом. Я раз за разом отказывалась от угощений и танцев. Поначалу мне это льстило, потом стало раздражать. Боже мой, видно, я кажусь легкой добычей. На меня сделали заход не меньше чертовой дюжины ухажеров. Вампир вошел в двери с той скользящей грацией, что свойственно только не умершим. Судя по росту и черным волосам, это и был Сержио. Он не был ни мускулистым, ни особенно красивым, но грация и аура самоуверенности привлекла к нему ни один женский взгляд, пока он пробирался сквозь толпу. Я, потягивая джин, беззаботно закинула ногу на ногу и потерла икру о колено. Бар, выбранный мной, располагался прямо против двери, так что Сержио было меня отлично видно через головы других посетителей. Уголком глаза я видела, как он замедлил шаг, глянул и свернул прямо ко мне. Место рядом было занято немолодым человеком, неотрывно пялившимся на мое платье, но вампира это не смутило. Одним движением руки Сержио смел его с табурета. «Уходи», — приказал он. Мужчина со стекленевшим взглядом поплелся прочь. Мысленный контроль. Кости должен был бы меня предупредить. «Спасибо», — заметила я. «И он просверлил бы во мне дырку. Бармену была бы забота протирать пол». «Трудно его винить». Голос с мягким акцентом словно вливался в уши. «Я и сам не могу глаз отвести». Я с улыбкой хлебнула джин, покатав напиток во рту, прежде чем проглотить. Он не упустил этого движения. «Кажется, у меня выпивка кончилась». Я с ожиданием взглянула на него. Он махнул бармену, и мне налили по новой. «Как тебя зовут, моя юная красавица?» «Кэт», — отозвалась я, на сей раз лизнув языком краешек бокала, прежде чем сделать долгий глоток. «Кэт, какое совпадение. Обожаю кисок». Намек был таким откровенным, что я в душе поблагодарила Кости, приучившего меня выслушивать такое некраснее. А теперь я просто подняла бровь, точно имитируя его фирменный жест. «И кто же ты, мой новый кисколюбивый друг?» Очков в мою пользу, ни намека на румянец. «Роберта, должен сказать, Кэт, ты на вид слишком молода, чтобы оказывать честь подобным заведениям». Я заговорщицки нагнулась к нему, позволив в должной мере измерить вырез платья. «Ты тайны хранить умеешь? Мне еще нет 21. Вообще-то мне 19. Мне подружка одолжила паспорт, мы с ней немножко похожи. Ты ведь меня не выдашь?» Судя по его лицу, он был в полном восторге. «Ну, конечно, я сохраню твой секрет, моя сладкая. Ты сегодня с дружком?» Вопрос прозвучал вполне невинно, но я знала, что он означает. Заметит ли кто-нибудь, если я исчезну? «Нет, должны были встретиться здесь. Да он еще не пришел. Может, нашел кого. Знаешь ведь, как это бывает, просто обо всем забываешь». Он накрыл мою руку ладонью, и я чуть не ахнула. Кости заработал еще 10 очков. Сила Сержио так и поползла от ладони к плечу. Ни с одним вампиром, кроме одного, я не испытывала такого. И смотрите-ка, к чему это меня привело. «Я знаю, как это бывает», — подтвердил он, пожимая мне руку. Я соблазнительно улыбнулась и ответила на пожатие. «Кажется, я тоже». Не прошло и получаса, как мы вышли из клуба. Я постаралась за эти 30 минут заглотнуть побольше джина с тоником, чтобы он с полным основанием мог считать меня пьяной. Сержио так и сыпал намеками насчет кисок, которые любят лизать сливки, и я бы давно сгорела со стыда, если бы не уроки Кости. Черт его побери, выходит, он не зря меня мучил. У Сержио был Мерседес. Я впервые ехала на такой машине и без устали расхваливала отделку салона. Особенно заднее сиденье. Такое просторное. Кожа на ощупь — прелесть. Мурлыкала я, потираясь щекой о подушку пассажирского сиденья. Вот потому-то я и ношу сапоги и перчатки. Люблю, когда кожа трется о кожу. Грудь у меня выпирала поверх лифчика с поддержкой. Сержио ухмыльнулся, открыв кривой передний зуб, который в баре умудрился не показывать. «Перестань, кисуля, не то я не смогу вести машину. Как насчет того, чтобы поехать ко мне, а не в клуб, о котором я говорил. Тревога. Нет, выдохнула я и получила в ответ сердитый взгляд. Он явно не ожидал возражений, но и допускать такого было нельзя. Я, соображая на ходу, погладила его по плечу. Слишком долго ждать. Заверни куда-нибудь. Киском надо умыть язычком. Ик! Возмутилась моя душа, но я вдобавок еще погладила ладонью свой живот и повела ниже, задев наружную сторону бедра. На это он купился, заглотил крючок вместе с леской и грузилом. Лучше и быть не может. Придерживая одной рукой руль, Сержио опустил вторую, чтобы погладить меня по коленке. Рука неуклонно и решительно продвигалась вверх по бедру к цели. Я, выполняя наставление, не надела трусов. От одной мысли, что его пальцы коснутся меня, во мне поднялась волна отвращения. Я поспешно сгребла его ладонь и направила ее в вырез платья. Лучше уж там, чем в другом месте. «Потерпи еще». Я задыхалась от волнения. Будем надеяться, он примет его за страсть. «Тормози, останови сейчас же». Чем скорее воткну в него кол, тем лучше. Его рука, похоже, не против была остаться там, куда попала, но я на всякий случай отстегнула предохранительный ремень и перебралась на заднее сиденье. Он удивленно покосился на меня. Я обняла его сзади и лизнула краешек уха. Двойной ик. «Я жду, Роберта. Приходи и возьми меня». Машина вильнула к обочине. Черт, даже до леса не доехали. Я понадеялась, что никто не проедет мимо, пока мы будем отрубать ему голову. Не то объясняться будет трудновато. «Иду, киска», — посулил Сержио, и в тот же миг его зубы впились мне в запястье. «Мудак!» — выкрикнула я. «Нравится, киска?» — прорычал он, всасывая кровь, стекающую по моему предплечью. «Стерва! Шлюха!» Я, рассвирепев, выдернула свободной рукой кол и воткнула ему в шею. «Тебя мама не учила не разговаривать с набитым ртом?» Он взвыл и разжал зубы, пытаясь дотянуться до кола. Я выдернула руку у него изо рта, еще больше разодрав запястье, и нагнулась за вторым колом. Сержио в мгновение ока очутился на заднем сиденье и навис надо мной. Но я брыкнулась и умудрилась попасть ему прямо между ног. Еще один страдальческий вопль потряс машину. «Сука! Я разорву тебе горло и оттрахаю в кровавую дырку!» Мне не хотелось и близко подпускать его к горлу, так что я подтянула коленки к груди, отгородившись от него. Сапоги оказались прямо под рукой. Я сумела выдернуть второй кол и вогнать ему в спину. Сержио вылетел из машины, спиной вынес дверцу, как бумажную. Я потянулась за ним, мне нужно было вернуть хоть одно оружие. Удар свалил меня на бок, едва я высунулась наружу. Я перекатом ушла от пинка, нацеленного мне в голову, и вскочила на ноги. Сержио снова метнулся ко мне и застыл отброшенный, материализовавшимся у него за спиной вампиром. Кости держал его мертвой хваткой, одной рукой за кол, торчавший из горла, другой за тот, что сел в спине. «Как вовремя», — пробормотала я. «Привет, Сержио», — весело заговорил Кости, жестоко вывернув кол в горле пленника. Послышалось тошнотворное бульканье, потом Сержио отозвался. «Грязный ублюдок, как ты на меня вышел?» Я поразилась, как он может говорить с распоротой глоткой. Кости покрепче ухватил торчащий в спине кол, вгоняя его глубже, так, что острие, наверное, царапнуло сердце вампира. «Вижу, ты познакомился с моей подружкой. Правда, она чудо?» Кровь струйками сбегала у меня по руке. Я разодрала один рукав и замотала рану, пульсировавшую в такт ударом сердца. Это не помешало мне улыбнуться довольной улыбкой при виде лица Сержио, когда тот метнул на меня взгляд. «Ты меня подставила?» Словно не веря, пробормотал он. «Вот это верно, котик. Думаю, тебе в конечном счете не светит умывать меня язычком». Что-то во мне поразилось моему хладнокровию, а другая часть меня победно ликовала. «Она ничего, верно?» — продолжал Кости. «Я так и знал, что ты не пропустишь хорошенькую девчонку, болван несчастный. Пора и тебе попробовать, каково попасть в ловушку. У тебя что, с финансами туго, что ты выезжаешь на поиски обеда вместо того, чтобы заказывать на дом?» Сержио замер. «Не понимаю, о чем ты говоришь». Судя по его лицу, он понимал. А вот я понятия не имела. «Еще как понимаешь. Ты, как я слышал, его лучший клиент. А теперь я задам тебе всего один вопрос. И уверен, что ответишь честно, потому что в противном случае...» Он снова провернул кол в спине Сержио. «Я буду весьма огорчен. Знаешь, что бывает, когда я огорчен? У меня рука может дрогнуть». «Я скажу, скажу!» Акцент стал таким сильным, что трудно было разобрать слова. Костя улыбнулся воистину пугающей улыбкой. «Где Хеннесси?» Лицо Сержио окаменело. Если бы вампиру еще было куда бледнеть, он бы совсем побелел. «Хеннесси меня убьет. Тот, кто становится ему поперек дороги, уже никогда этим не похвастает. Ты не представляешь, что он сделает, если я проговорюсь. А если я и скажу, ты меня все равно убьешь». «Слушай, приятель». Поворот, нажим, вопль. «Даю словом, что не убью тебя, если скажешь. Это даст тебе шанс сбежать от Хеннесси. Но клянусь тебе, если ты не скажешь, где он». Еще один поворот кола, и Сержио пронзительно взвизгнул. «Ты умрешь прямо здесь. Твой ход. Выбирай». Выбора у него не было. Это было написано на лице обреченного вампира. Признавая поражение, он уронил голову и одним духом пролепетал окровавленными губами. «Чикаго Хайтс, на восточном краю города». «Большое спасибо, приятель». Вздернув бровь, Костя обернулся ко мне. «Это твой кол, милая?» Выдернув кол из спины Сержио, он бросил его мне. Я поймала оружие и с полным пониманием встретила его взгляд. «Ты же обещал! Обещал!» Сержио заскулил, когда я шагнула к нему, прижимая к груди разодранное запястье. Удивительно, как его напугала мысль о собственной смерти. А ведь всего пару минут назад он так спешил приблизить мою. «Я обещал. Она нет. Ты что-нибудь хочешь ему сказать, котенок?» «Нет», — ответила я, вгоняя кол в сердце Сержио. Рука по инерции ударила его в грудь, и я отдернула ее, с отвращением стряхивая густую темную кровь. Я с ним уже наговорилась.